ХМ, Распутина что ли пришла, но я ошибся, круто ошибся. Когда я вошел в зал приема, где сидели другие курсанты с родителями, какой-то пузатый мужичок у дальнего стола встал, кивнул мне, мол, это я к тебе, и покосился на дверь рядом, через которую только что вошла какая-то другая знать. Уже подойдя к мужику практически вплотную, я увидел герб на лацкане, и меня посетило страшно сильное желание разбить ему морду прямо здесь, прилюдно. Георгий Игоревич, он прижал кулак к груди в знак уважения. Меня зовут Олег Малышкин, я заместитель начальника гвардии рода Козящих, рода вашей невесты. Тут, как назло, и Тамара объявилась. Просто, переговорный зал, он как бы проходной двор КПП, и тут все прекрасно слышат и видят. Великая электрожаба подтасовывает карты. Мы так долго вас искали, продолжил гвардеец, когда я подмигнул ошеломленный от услышанного лейтенанту Верескиной. Слава богу, с вами все в порядке. Тамара остановилась через стол от нас, присела на него и в полоборота подслушивала. Делала вид, что что-то выискивает в своем телефоне, а по факту, просто перебирала пароль на телефоне. Вот, Георгий, пузатик достал из нагрудного кармана медальон. Это принадлежит вам. Я принял штукенцию, открыл ее и посмотрел на невесту. Мда, мрак, когда они от меня отвянут, а? Ваша невеста очень волнуется о вас и ждет писем. Ясно, сухо сказал я. У вас все, гвардеец шаторопел, но понимая, что из меня и клещами слов не вытянешь, поспешил откланяться, забыв напрочь про медальон. Причем я его протягивал, чтобы он забрал. Не те приключения, которые мне интересны. Эх, я обернулся в момент, когда лейтенант Верескина встала со стула и демонстративно поджала губы. Рад вас видеть, госпожа лейтенант, поздоровался я. Какими судьбами к нам? Взаимно, Георгий Игоревич, невзрачно ответила она. Я тут случайно услышала. Ага, случайно. У вас невеста есть? Нет, Тамара, я показал ей медальон. Но с какого-то фига род Козящих думает иначе. Сами гляньте, тут центнер счастья. Тамара сразу успокоилась, когда увидела фотографию. Усмехнулась и пошла дальше, напрочь забыв, что я задавал ей вопрос. Но встречи на сегодня не окончились. Мне стоило вернуться в расположение, как под крики Быкова на Герасима у меня зазвонил телефон. Пытаясь одновременно понять, что там Митюшкин натворил, я выслушал очень любопытную информацию от Ильи. К нашей фирме «Шторм», а конкретно ко мне, пытаются прикопаться ребятишки из антивируса Паперского. Из самой, а великая электрожаба, Москвы. В данный момент, какой-то хрен сидел в компьютерном клубе и настойчиво требовал господина Раскатного, чтобы купить мой антивирус. Тут решать было нечего. Я в училище, так что, пускай приезжают на КПП. Вот Быков-то обрадуется. И как я и предполагал, Быков очень обрадовался, когда опять пришел за мной звать на КПП. Судя по его сощуренным глазам, он уже начинал понимать, что со мной он прикурит. Хах, персонал в лице одного человека из компании «Антивирус Паперского» прибыл на КПП через пару часов после звонка Ильи. В пустой переговорной меня ждал самый настоящий Боров. Причем фамилия у него была такая же, как и внешний вид. «Добрый вечер», он протянул мне руку. «Меня зовут Виталий Алексеевич Боров. Я являюсь представителем компании «Антивирус Паперского». Георгий Игоревич Раскатный», я пожал руку и жестом указал на стол. «Присядем», он кивнул, положил на стол чемодан и тут же перешел к делу. «Не буду ходить вокруг да около, поэтому», он открыл замки и открыл крышку. «Здесь 100 тысяч рублей, которые мы предлагаем за твою шабашку». «Шабашку?» Вот тут я искренне удивился. «Шабашку вы сказали?» «Именно она», мордастый кивнул. 100 тысяч, хорошая сумма. Нет, я тут же встал. С такими предложениями, идите лесом. Всех благ. Он не удивился моему посылу на все четыре стороны. Наоборот, он улыбнулся, поджал губы и еле-еле кивнул. Значит, будем по-плохому, хмыкнул он. Затем, он достал из кармана вейп, закрыл чемодан и выпустил в мою сторону клубы дыма. Эй, караульный тут же оживился, высовываясь из-за двери. «У нас запрещено курение на территории училища. А ну-ка на улицу!» Боров кивнул, улыбаясь, и перед тем, как выйти с КПП, заявил мне: «У вас сутки осмыслить все. В противном случае вам будет очень плохо. Ведь мы...» Я даже дослушивать его не стал. Проследил, куда он засунул свой вейп, и начал мысленно отсчитывать, отдаляясь от кретина. Когда тот вышел в двери, а я зевнул во весь рот, спираль в его атомайзере раскалилась так, что прожгла карман пиджака. Я стал слушателем отборного мата и криков. Глава 15. Ильдар Зарикович Пуришкевич. Чертов перевод. Ильдар Зарикович смотрел на мелькающие над головой светильники и матерился. И чего мне в клинике не сиделось? Идея о том, что Зайцев пытается его убить своим лечением, преследовала Пуришкевича уже больше 3 дней. Но, как показала практика, он ошибался. Сегодня он перевелся в центральную больницу, но состояние стало только ухудшаться. Результаты анализов не изменились, прописанное лечение тоже. Ильдар Зарикович жалел о своем решении и жалел, что своим поступком обидел серьезного врача. Ведь есть же разница: лечиться в бесплатной больнице, хоть и центральной, либо у действующего профессионального врача, когда его вернули в общую палату, где был еще один дворянин, который уже испускал дух. Он попытался успокоиться, но слезы по морщинистому лицу шли сами собой. Ему было больно, ему было стыдно, а еще здесь изрядно пованивало. «Сестра», — прохрипел Ильдар Зарикович, — «здесь воняет». «Воняет от вас», — ответила миловидная пухленькая сестричка. «Уж потерпите, вам недолго осталось». Паника, охватившая разум Пуришкевича, тут же нашла выход. Через трубку в заднем проходе, а через час, когда ему пришло сообщение на телефон на вчерашней бойне, он уже и сам был готов умереть. Скорее всего, господин Ильдар Зарикович, официально начал сообщение начальник службы безопасности рода. После вчерашней вылазки гвардейцев Шариковых мы потеряли половину собственной гвардии. Вынесен склад морепродуктов на Арбате. Разграблены рыночные павильоны вашего сына на центральном рынке. А также Шариков лично пришел в гости к вашей любовнице. И больше она не ваша. Последнее было как серпом по яйцам. Пуришкевич хорошо знал Арнольда Шарикова, и то, что тот увел у него Аллочку, стало вторым дыханием. «Нет, сука, я так просто не помру», — злобно пробасил он, пытаясь подняться. «Собственными руками удавлю тебя, сын Ишака». В этот же миг раздался телефонный звонок. Звонил все тот же начальник СБ рода. И когда Ильдар взял трубку, у него случился инфаркт жопки. «Тут такое дело, господин Пуришкевич». Голос начальника был приглушенным, словно тот спрятался где-то и не хотел, чтобы его нашли. «Тут к нам пришли пакеты наркотиков, кристаллы, порошок. Ты что мелешь?» – озлобился Ильдар. «А, на пороге вашей резиденции», – все так же приглушенно говорил мужчина. «Стоят 4 амбала в стихийных доспехах, у них по 20 килограммов товара, еще у них клетка с тайской рабыней, так что, шеф, зачем вы это заказывали?» Ильдар просто сбросил вызов и закрыл глаза. Сосчитав до 1000, а потом отняв 7, он попытался подняться и выдохнуть. Вроде получилось. Слезая с койки, он выдернул из себя трубку со скрипом на зубах и медленно двинулся вон из этого места. Через полчаса его передвижения он потерял сознание в коричневой луже, прямо посреди коридора. А когда очнулся, оказалось, что прошло уже 30 минут. И начальник службы безопасности рода как раз сидит около его кровати и читает молитвы. «Ты совсем дурной?» – оскотинился Ильдар. «Я еще не умер. Боюсь, Ильдар Зарикович», – Евгений нахмурился. «Вам недолго осталось». Тут такой момент, он замялся, а потом на одном дыхании заявил. «Ваш сын принял посылку. Ну, Коля дурак, сами знаете». У Ильдара в этот момент от злости полопались все сосуды в глазах. «В общем, нам уже звонили с латинского Интерпола и попросили свидетеля на дачу показаний. Чтобы прийти в себя после таких новостей, Зарикович усилил дозу морфия и через 15 минут, блаженный, выглянул в окно. Чуть не выпал, но тем не менее, начальник СБ смог его уберечь. Кажется, дождь начинается». Вечереющее небо в глазах Ильдара было ярким и играло всеми цветами радуги. «Ой, вон и дракон пролетел!» «Ильдар Зарикович», — Евгений замялся, понимая, что его господин в очередном трипе. «Это не драконы, это мелкие молнии. Гроза собирается». «Значит», — заулыбался Пуришкевич, — «твари попрут из котлов». «Здорово, да, знаешь», — он повернулся к мужчине и положил тому руки на плечо. «Я всегда мечтал о роге единорога. Ты достанешь его для меня?» Евгений замялся, отвел взгляд и едва сдержал улыбку. Но затем взял себя в руки и ответил. «Господин Ильдар Зарикович, охотиться в роду больше некому. Это тебе так кажется, Женечка», — улыбнулся Пуришкевич. «Ты же знаешь, кто я». Его глаза вмиг обезумели и начали вращаться по орбите. «Я противник темного рыцаря. У меня всегда есть пара козырей в руках, перед своей смертью». Начальник СБ сделал каменное лицо и закатил глаза. «Опять старая пластинка», — протянул он. «Господин, может, вам прилечь отдохнуть?» «А, нет», – парировал Ильдар. «Знаешь, что я хочу сделать перед тем, как опуститься на небеса? Взлететь, может, помнишь, что хранится в моем подвале, в выручай комнате?» Евгений задумался, а затем кивнул. Чумный ток, мать его, блаженность Пуришкевича стала еще сильнее. Он поднялся на носочки и поднял голову к небу. Разошли три гостинца трем пине хорошим людям. Котечке, моей девочке, Распутиной. Обязательно, доставьте Арманчику Шарикову. Ну и, он резко опустил голову и посмотрел на начальника СБ пустыми глазами. Раскатному. Было бы, конечно, вкусно, если бы мы дали немного чумы Шифрогному, но одному Богу известно, кто он такой. Так что, из его рта потекли слюни, дерзкий щенок тоже сдохнет. Буга-га-га-га. Я, конечно, Евгений отвел глаза и почесал задумчиво подбородок, все понимаю месть там, и все такое. А почему не отдать главам рода? Ну, тому же Семену или Арнольду, а, глупенький малыш, голос Пуришкевича стал приторно-сладким, что говорил об особой степени эйфории от морфия. Ну всему тебя нужно учить, Женечка. Он опять начал запрокидывать голову к небу, да еще и руки выставлять назад. Легче обмануть наследников, чем глав рода. Распутиной пришли подарок будто бы от Раскатного, Шарикову, будто бы от Распутиной. А сами артефакты предварительно зашифруй на их волосы. В следующий миг тело Пуришкевича словно невидимая молния пробила. Он изогнулся, издал легкий стон и закрыл глаза. «Мощь, я чувствую мощь», по его ляжке стекала, а начальник службы безопасности сделал несколько шагов назад. «Уф, тепло-то как, Ильдар, если честно, давным-давно раздобыл волосы многих своих недоброжелателей. Они хранились в выручай комнате и ждали своего часа. Артефакты, которые он собирался подарить, можно было настроить так, чтобы они активировались только при том, чьими волосами они были зашифрованы. Такая полезная функция позволяла обойти проверки служб безопасности. Шариковы точно купятся, в его сознании появился проблеск здравого смысла. У них служба безопасности говнистая, да и Распутины тупенькие, хех, блин, как тепло-то. Я, конечно, рад, господин Пуришкевич, что вы чувствуете силу там, мощи все такое. В его сознание неожиданно постучался голос Евгения, но скоро гроза, сами КХМ, чувствуете, вряд ли они работают. Мальчик, который выжил, прошипел Ильдар, пытаясь вернуться в нормальное положение, но не получалось. Он стоял около деревянной лавки под фонарным столбом, выгнутый так, словно ловил связь с космосом. «Мальчик мой, Женечка, ты особый, ты слышал об этом, на каждом вашем трипе», усмехнулся Евгений. «Значит, ты понимаешь, что у нас есть возможность ахах, его начало дергать, найти выход». Он все это время шипел и улыбался, из этой странной ситуации. «О, можно доберманов под видом курьеров отправить», осенило начальника СБ, «или нанять разнорабочих, да забашлять им. Какой ты умный, мой избранный». Очередная вспышка трипа заставила Ильдара Зариковича выгнуться еще сильнее, до хруста в позвоночнике. Сколько он так простоял, он сам не знал, но единственная мысль, которая преследовала его в это время наслаждений, слишком сильно давила на мозг. «Дорого мне обойдутся смерти наследников». Чумный ток, так-то, дорогой артефакт. Он попытался разогнуться, но не получилось. «Плевать, мне все равно осталось совсем чуть-чуть, так что перед смертью я покажу врагам свои дары смерти, нанося максимальный урон и...» В следующий миг ему кто-то сильно хлопнул по животу. Он моментально разогнулся и уставился на ребят в белых халатах. «Ну нет, ну да, господин Пуришкевич», ответил мордастый санитар. «Вас же еще в клинике предупреждали. Очередная выходка, и вас ждет комната с белыми стенами, пока вы лечитесь. Курсанты, подъем!» Голос Быкова отвлек меня от вечернего дрема. «Все на плац!» Просыпаясь под недовольные возгласы остальных, я потянулся, поерзал плечами и от души зевнул. «Великая электрожаба-свидетель, я слишком мало сплю. Чего он так разорался?» Митюшкин был в числе недовольных. «Только со строевой ушли, даже отдохнуть не дал. Ему не понравилось, как ты маршировал, 100%, поддел кто-то Митюшкина. Тебе говорили, морду веселее, ногу выше». Словесная перепалка длилась пару минут. Когда в казарму опять зашел Быков, уже большая часть курсантов вышла. Но вот те, кто не успел покинуть расположение, получили словесных тренделей. Ну и, разумеется, пару нарядов вне очереди. Митюшкин был героем сегодняшнего дня. У меня сложилось впечатление, словно он специально нарывался на выговор. Утром на теоретических занятиях он позволил себе нелестные слова в отношении другого курсанта, за что Быков назначил ему работенку. На втором теоретическом занятии он достал телефон, там все было пожестче. Быков собственноручно прибил телефон гвоздем к деревянному столбу. Ну и на занятиях по физической подготовке, которые длились больше 2 часов, он заработал еще 3 наряда вне очереди. Если бы Илья учился здесь, то он бы 100% не смог переплюнуть Герасима в косяках. Но я бы не сказал, что Митюшкин как-то волновался о часах отработок. Ему просто было плевать. Мазохист. Хех. Итак, когда курсанты выстроились, Быков начал объяснять, что же сегодня произошло. Я и так чувствовал, что в скором времени начнется что-то глобальное. Точнее не что-то, а гроза. Я чувствовал приход в мир нечто сильное и вкусное. Следы, которые я сегодня могу вкусить, хорошенько наполнит мой источник. Хех. Устранители явно не смогут справиться, ведь по моим подсчетам, гроза будет очень сильной. Как и в прошлый, мегараз, нас ждет гроза, которой присвоен статус. Мега, подтвердил мои догадки и ощущения взводный. Судя по скопившимся тучам и заряженному небу, будет нечто похожее на легендарную грозу этого месяца. Опять же, это только предположение. Быков начал шагать перед нами. Устранители в этот раз подготовились и объявили план. Ковер. Так что, вы тоже будете участниками этой операции. Ты слышал что-то про ковер? Герасим аккуратно повернул ко мне голову. Что-то хренотенью пахнет. Типа плана перехвата, тихонько ответил я. Устранители, частники и, видимо, мы, заранее разъедемся на разные важные объекты города для контроля ситуации. Я мигом закрыл рот, как только Быков оказался рядом. Сейчас все сам поймешь. Мои слова подтвердились через 10 минут. За нами приехал такой же грузовик, который арендовал Илья. И в скором времени нас доставили к детской инфекционной больнице Нового Тагила, самой крупнейшей больнице города. В это место приехали устранители, только не наши, тагильские, а имперские. Кто они и откуда, мы не спрашивали, но их снаряжение сильно отличалось от наших устранителей, и не только по цвету. Слушай, я вот что думаю. Герасим сидел рядом со мной и Ольгой Хировой в автобусе, а если мы каким-то образом убьем сразу с 10 демоноидов, нам засчитают это как успешную сдачу экзаменов, всех. Хирова сделала глоток горячего чая из термоса, или только экзамен по практике, всех. Вот, включился и я в разговор, когда ты будешь знать способ, как разом убить большую кучу, тогда и поговорим. А слова типа, как-нибудь, это смешно, о каком экстерне речь? Я встал, пустил молнию в радиатор и зевнул. Работенка выдалась у нас скучной. Нам дали армейский автобус, чтобы отдыхать между дежурствами, но аккумулятор в нем был мертвым. Да и электричества толком не было. Чтобы прокормить и обогреть всю нашу ораву в холодный вечер, приходилось работать. Мне. Кстати, Гоша, Ольга повернулась ко мне в момент, когда я делал вид, типа ремонтировал большой аккумулятор в конце салона. Спасибо тебе. И от девчонок тоже. За что? Ну так, электричество тут есть, погреться можно. Так раскатный горячий парень, усмехнулся Митюшкин. Тот еще герой-любовник, он подмигнул мне слишком открыто. У Ольги тут же начали появляться вопросы, о чем это Герасим там говорит. Но я парировал по-умному. Лучшая защита, это что? Правильно, нападение. Горячий-то, горячий, парировал я. Но мое будущее под вопросом, а вот ваше, я издевательски улыбнулся. «Слушайте, а вы сами-то еще детей не стругаете в женской казарме?» Судя по покрасневшим лицам обоих, они явно только этим и занимались. Тренировались, так сказать. Через 10 минут в двери автобуса постучалась группа курсантов, объявив нам, что наша очередь дежурить, а перерыв теперь у них. На улице было мерзопакостно. Мелкий дождь, холодный ветер и недовольная морда Быкова, которая преследовала нас повсюду. Гроза так и не началась в нашей зоне, но уже где-то вдали были одинокие молнии. О, Митюшкин похлопал меня по плечу и указал рукой на ворота. Ты посмотри, гроза еще не началась, а эти перцы вон как подготовились. Я повернулся, чтобы посмотреть на то, что же его так возбудило. А этим предметом был, а великая электрожаба, танк, с громометом. Штука-то классная, я впервые видел такую мощную вещицу. Только вот, надо бы помочь вам, братья мои меньшие. Разумеется, я имел в виду устранителей, а не курсантов. Где бы мне подкрепиться? Первым делом, идя по маршруту, я обратил внимание на трансформаторную будку. Затем, на грузовик, в кузове которого был целый комплекс аккумуляторов. Магический ток, который был там, был невкусным, но полезным в любом случае. Мы обошли территорию больницы на пару с Герой. Пару раз вывели за забор пьянчуг, которые до дома дойти не смогли и мирно посапывали в кустах. А затем начали собираться зеваки. Не я один впервые видел танк с громопушкой. Пошли вон, ругался Быков на людей, столпившихся у ворот. Вы не слышали уведомления по приемникам, надвигается гроза, всем по домам. Но зевакам было плевать. И я их понимал, тут было на что посмотреть. И без моей помощи не обошлось. Я повырубал во славу великой электрожаби на всех смартфонах функцию камер, поэтому они в скором времени начали рассасываться по домам. Не гроза, а черт пойми что, херово не стеснялась в выражениях. Один ветробор в час во всем городе. Это где такое слыхано, в родовых котлах, даже самых паршивых, и то живность чаще выползает. Согласен, Митюшкин нахмурился, поправил шапку и задумчиво начал ковыряться ножичком в тепловизоре. Выдали хрень полную. Не хрень, а новейшее обмундирование, не согласился с ним я. Чтобы оно работало, нужно включить. А насчет демоноидов вы зря так, гроза еще не началась даже, так, мелкие вспышки. Очки и очки, хмыкнул Митюшкин. Были у меня такие, бесполезные, только отвлекают в поединке, все мелькают. Я не стал объяснять ему, что тепловизоры просто нужно настраивать. Так сказать, избавил себя от лишних объяснений и нравоучений. Но вскоре мне потребовалось удалиться, на неопределенное время. Пойду, посмотрю, что на южном заборе, сказал я Герасиму, получил утвердительный кивок и слинял. Блин, Илья, сказал же, куда ехать и что делать? Армейский грузовик, арендованный Ильей, возвышался за южным забором больницы. Тарахтел, светил фарами, в общем, привлекал внимание. Водитель тут же получил выговор. Слушай, шеф, рыжий паренек выглядел немного бледноватым. Он держал на коленях свою Люси и чуть-чуть заикался. Зуб даю, они пришли в наш мир, чтобы уничтожить нас. Он имел в виду новых големов. Они разговаривали все время, пока я их вез. Я слышал их. Это кукуха, парировал я. Слышал о таком, мол, у страха глаза велики. Ну, я призадумался, а потом отжег. Вот ты сколько времени выполняешь приказы призрака, а? Какого призрака? Он сделал такое удивленное лицо, что я чуть было не рассмеялся. Шеф, ты о чем? А ты не помнишь нашу первую встречу с Люси? Она оказалась зараженной, и ты в шутку щелкнул курком? А, босс, ты чего? А теперь ты испытываешь чувство вины за свой проступок и выполняешь требования, которые у тебя тут. Я вытянул руку, глаза рыжего округлились от ужаса. Прямо в твоей голове, чтобы принять мои слова, ему потребовалось время. Чтобы понять мою издевку, еще больше. Но все же он допер, что я тупо издевался. Не, ну а что, ему можно херней заниматься, а раз я дворянин, то мне нельзя? Не-не-не. Он вышел из салона грузовика хмурым, открыл кузов, достал три мешка батареек и рыкнул на големов. А ну, тишина. Големы, на удивление, перестали тарахтеть. Ох, а вот это уже было любопытно. В мою голову тут же пришла теория, мол, Шурупыч любит Илью как друга и за то, что рыжий дуралей учит его новыми фразами, дал небольшой бланш на действие. Короче, шеф, он все еще был недоволен. Мальчуганы набили один мешок аккумуляторами, так что их можно продать подороже. Я, конечно, кивнул, но мигом натянул мимику недовольства. Илья, думая, что я опять начну издеваться, тут же выставил перед собой руки и заявил: «Чур меня, на меня больше не работают твои шуточки. Скажи мне вот что, Илюша, а я ведь был настроен очень серьезно. Ты забрал батарейки на этом грузовике, где были големы. Ну да, по пути заскочил. Слушай, протянул я, вот мне порою кажется, что ты издеваешься надо мной. Во-первых, я не просил батареек, я опустил руку в мешок, зарядил сразу с десяток батареек и вызвал стрелку, дабы та покушала мальца. Во-вторых, задание было четким. Загрузил големов, приехал сюда. Ведешь себя тише воды, ниже травы. Да я, замялся тот. Слушай, ну, хотел сделать как лучше. А получилось, как у Ильи, прокомментировал я. Знаешь, скоро с твоим именем начнутся ассоциации. Смекаешь, о чем я? Тот покорно кивнул. Тем не менее, раз он батарейки привез, пришлось их заряжать. Не пропадать же собранному добру. Затем Илья полез в кузов и достал 5-метровую медную палку, молнией отвод, и шкаф для нее. Так, в общем, я посмотрел на големов, отгони грузовик метров на 10 к дороге и погаси. Погасила свечи, загадала желание, промурлыкал рыжий, но, увидев мой укоризненный взгляд, тут же захлопнул варежку. «Прости, шеф», вырвалось. Водителя взял в помощники. Вдвоем мы оттащили стержень к трансформаторной будке, а затем вернулись за шкафом. Выгрузили его, Илья отогнал грузовик, и мы опять же вместе потащили уже и сам шкаф. Это не осталось незамеченным. Быков нарисовался почти сразу же. Недовольно сопя, он сначала посмотрел на Илью взглядом, полным убийства, а затем таким же, на меня. На меня, к слову, его взгляд не сработал. «Какого черта, раскатный, начал свою шарманку Быков, ты возишься с гражданскими, у тебя что, нет задания, маршрута, и почему ты отдельно от своей группы, а, я только было открыл рот, но тут парень с синдромом Илюшки выдал базу, у меня просто спина не казенная, господин начальник», он театрально вздохнул и всплакнул, «вот и попросил этого воина помочь мне, а то, блин, Илья, я одернул его, хорош пургу нести, вы знакомы?» Тут же оживился взводный. «Вижу, что да. Не подскажешь, чем занимаешься. А, какого черта тут гражданский? Понимаешь, что с ним будет, если...» Он начал втирать нам истину. «Гражданским, не место около образования котлов. Они хилые, слабые и немощные». Когда Илья открыл рот и начал втирать Быкову в ответ, что у него есть дробовик и у него есть миссия, на территорию больницы въехала тайга, где я тут же определил мобильник Верескиной. На мое благо, она ехала конкретно в нашу сторону. Зачем? Ну, об этом я так и не узнал. В общем, я перебил Илью, который нес очередную чушь, это молнией отвод. Я указал на стержень и шкаф. Эта штука позволит нам формировать котлы в той точке, где нам нужно. И, Быков смотрел на меня немигающими глазами. Мне-то что с этого? Вопрос не решен с гражданским. Верескина стала моим спасителем. Она вышла из машины вместе с бригадой, с которой я отдыхал в елках, подошла к нам и коротко поздоровалась, а затем спросила, это гражданский, указала на Илью, что он здесь делает, да вот, госпожа лейтенант, Быков посмотрел на меня как на говно, удумал чудик наш какую-то хрень, не хрень, спокойно заговорил я, а полезную штуку, и не удумал, а придумал, а что это, Гош, спросил Егор, молнией отвод, типа того, я подмигнул сержанту, японцы придумали лазерный филамент для маяков, я указал на оборудование, а я могу сделать из него лазерный громоотвод для того, чтобы мы сами перенаправляли появление котлов в этой области в нужную нам точку. И если никто мне не будет мешать, то до момента, как начнется гроза здесь, на территории больницы, я успею ее сделать. Звучит хорошо, кивнула Верескина, за что была награждена моей улыбкой. Пускай попробует, она повернулась к Быкову, зная лично раскатного, не сомневаюсь, что он способен придумать нечто подобное. Пускай, процедил сквозь зубы Быков. Но он повернулся к Илье, чтобы этого рыжего перца, Илюшка аж усмехнулся от такой фразы, не было здесь, как начнется гроза. Под вашу ответственность, он вернулся всем вниманием к Тамаре, и так кивнула. Когда Быков ушел давать трындюли другим курсантам, устранители засобирались обратно к машине, ну а я не упустил возможность сказать Тамаре о том, что она божественная женщина. «Спасибо, госпожа лейтенант», я сделал шаг к Верескиной и посмотрел в ее глаза. «Ты выручила меня, я буду тебе должен», улыбнулся я. Она мигом покраснела, резво развернулась и поспешила вслед за своими сотрудниками. Тут уже и Митюшкин с Петуховым подошли. Вопросы насчет того, что тут делает лейтенант, я пропустил мимо ушей, но вот не воспользоваться бесплатной силой не мог. Тем более, что парни после короткого объяснения, мол, что это за херня тут у будки валяется, захотели мне помочь. Вместе с Петуховым мы начали устанавливать шкаф, а затем вставлять в него медный стержень. Митюшкин в это время ожидал Илью у забора, пока тот перетаскивал от грузовика плазменные экраны с дистанционными модулями. Тут я, конечно, возможно, и поспешил, приказав Илье отогнать грузовик, ведь теперь ему придется еще дальше тащить все эти тяжести. Но тем не менее это уберегло меня от раскрытия големов. Ведь если бы Герасим таскал экраны от самого грузовика, было бы слишком много вопросов. Им могло вскрыться существование внеземной разумной жизни. Ну, относительно разумной. Куда их ставить? Митюшкин запыхался на шестом экране, но не отказывался помогать дальше. И зачем это? Все для твоих котлов, для нашей золотой жилки, усмехнулся я. Вот сюда. 10 экранов в течение 10 минут мы установили вокруг шкафа, поставили их на треноги, и я начал их запитывать. Лейтенант Верескина вернулась к нам уже под конец работы, убедилась в том, что гражданского на территории больше нет, и начала задавать всякие вопросы. «Эти экраны тоже японцы придумали, это моя разработка», – парировал я, подключая шлейф кабеля к шкафу. «Знаете, госпожа лейтенант, когда есть свободное время и способности, грех сидеть на попе смирно, верно, допустим». Так, я повернулся к парням, посмотрел на их уставшие морды и обратился к Тамаре. «Госпожа лейтенант, могу я у тебя взять парочку ребятишек? А то Митюшкин с Петуховым явно устали, а там тоже силовая работа». Тамара обдумала все тщательно и согласилась. Тем более, по ее словам, Егору и Борису давно пора поработать лопатами, а то ожирели слегонца. Пока к нам шли вызванные устранители, я подключил всю систему к трансформатору. Затем взял 5 кольев, к которым была приварена медная жила, вытянул их в разные стороны вокруг шкафа и выдал команду Егору и Борису. «Копайте. Каждый кол закопать не меньше, чем на 3 метра в землю. Так долго же». Егору не понравилась моя затея. «Вон сколько у вас курсантов». «Прости», я улыбнулся, и тут включилась Верескина. «Копайте», властно приказала она. Мужики тут же взялись за лопаты и начали монотонную, но быструю работу. Всю подготовку к грозе завершил за полчаса. Я еще раз тщательно все осмотрел, убедился в том, что все на своем месте, и выдохнул. Оставалось только дождаться грозу. Быков, как мой верный почтальон, прибыл к трансформатору еще через десяток минут, когда я разговаривал с Егором про демоноидов. Мой верный почтальон подошел ко мне почти вплотную и злобно процедил: «К тебе курьер, у ворот тебя ждет, Ась». «Я что, непонятное что-то сказал, раскатный?» — мигом обозлился взводный. «Какого черта ты вообще творишь? Гроза скоро, а ты заказываешь что-то от дворян». Верескина встретила меня у ворот. Она как раз отдавала распоряжение вновь прибывшей группе и стала свидетелем и слушателем разговора между мной и курьером. Курьер, кстати, был мутным. В моем понимании курьерами работали худенькие парнишки на велосипедах в зеленых или желтых костюмах, а здесь, за забором, стоял потлатый мужик с грудой мышц. «Вам посылка от Екатерины Семеновны Распутиной», — мужик протянул мне сквозь решетку ворот посылку, а затем потянулся за бланком, чтобы я поставил подпись о получении. Но именно в этот момент я заметил на его руке татуировку, наколку, точнее, на запястье. Там была собачка. «Гав-гав», — пробормотал себе под нос. «Подождите», — я подмигнул мужику, — «сейчас бонус вам дам за такую скорость». Что было в посылке, нужно было выяснить сразу, а то, не дай бог, пострадает кто-то из курсантов, если я ее пронесу. «Ой, красиво-то как», — процедила Верескина, — «с бантиком и рюшечками». От Распутиной она увидела подпись на коробке и поджала губы. «Ну, да, Екатерина, видимо, сильно волнуется за вас». «Волнуется, да не только она». Я внимательно смотрел на коробку. Внутри чувствовался магический ток, да не простой, а словно другой резкости. Словно ток был испорчен. И я знал, что это такое. Мне для подзарядки нужен был магический ток низкой резкости. В быту, в этом мире, магический ток имел высокую резкость, но был еще один чумный, как его называли на черном рынке. Искусственно пониженная резкость на 10 единиц было смертью для любого мага. Нужно было только высвободить эту энергию, и все, крышка. Некроз всех тканей и быстрая смерть. В момент, когда я уже понял, что внутри, из машины в 3 метрах от забора, выполз водитель. Еще один доберман, и тоже в форме курьерской доставки. Я открыл коробку, активируя артефакт, который, к тому же, еще и на меня был настроен. Но вот чего человек, который желал мне смерти, не мог знать, так это то, что я очень сильный электромант. Ток не высвободился сразу, нет. Стекляшка, внутри коробки, испускала зеленый свет, требуя дать убить кого-то. Чумный ток легко поддался моему контролю. Молния, вылетевшая из артефактов, поочередно ударила курьеров точно в грудь. Они в секунду упали и начали стонать. Их руки начали чернеть, а глаза – пухнуть. «Разрыв ауры – страшная штука», – прокомментировал я. Я открыл ворота, не стесняясь Тамару и остальных, сел на корточки перед ближайшим доберманом и спросил, кому еще послали такую дрянь. Он ответил не сразу. Я выставил перед собой руку и начал поигрывать разрядами, рисуя ожоги. Сработало как нужно. Мужик обделался. Он даже кричать не мог от боли. Шипел, кряхтел, но не орал. И через полминуты я узнал еще 2 адресатов. Артефакты послали Распутина и Шарикову. «Пуришкевичи», — хмыкнул я. «Подло. Очень подло. и не главе рода же, а наследникам. Я убил их магическим током, выпустил по молнии точно в головы, когда те уже ничего и не чувствовали. Дам им насладиться болью, когда тебя что-то пожирает, а ты не можешь понять что. Затем начал звонить Распутиной, только вот Катя не брала трубку. «Черт!» – прошипел я, уходя обратно на территорию больницы. Нужно было решать все быстро, поэтому я тут же набрал Семена Семеновича. «Слушаю», – послышался в моей голове голос Распутина. «Кто это?» «Георгий Раскатный», – сухо произнес я мысленно. «В общем, откуда у тебя мой номер?» – удивился он, перебивая меня. «Георгий, неважно», – отрезал я. «Вам должна была прийти посылка на имя Кати. Не открывайте ее и скажите об этом вашей дочери. Пуришкевичи прислали отраву вам, ну и мне. Это чумный ток». Глава 16. Екатерина Семеновна Распутина. «Все чисто», — проверяющий службы безопасности протянул Екатерине коробку, украшенную праздничной упаковкой с бантом и рюшечками. «Мы не нашли ничего опасного. Долго же вы проверяли», — улыбнулась Катя, протягивая руки за подарком. «Блин, а упаковано-то как? Какой же Гоша милый!» Она прижала коробку к груди и поспешила в свою комнату, ведь ничего и не предвещало такого подарка. Она, быстро перебирая ногами, поднялась по лестнице, вошла в свою комнату и села на кровать. С упаковкой Екатерина расправилась очень быстро. Ножом для бумаги аккуратно поддела завязанный бант, распечатала упаковку и открыла крышку коробки. «Это», — протянула она, разглядывая стекляшку внутри. «Что?» В следующий миг зеленая молния вылетела из стекляшки и ударила ее в лоб. Она даже понять ничего не успела, слетела с кровати и упала на пол. «Катя, Семен Семенович, судя по тому, что я слышал, носился по резиденции и искал свою дочь. Где ты?» Я закрыл глаза, глубоко вздохнул, потер лицо и покачал головой. «Черт, Катя!» — голос Распутина уже кричал в моей голове. «Как это? Передали?» Судя по всему, Распутин уже понял, что подарок вручили его дочери. И, судя по всему, она побежала его открывать. Я слышал отборный мат Семена Семеновича, когда тот бежал по своему дому, вместе с ним переживал его эмоции и не реагировал на Верескину, которая щелкала пальцами перед моим лицом. «Катя», — повторился Распутин, но тут же закричал. «Доченька, что с тобой?» «Семен Семенович», — позвал его я, — «врача, срочно». «Семен Семенович», — повторился я, — «выслушайте». «Она на полу упала», — донесся до меня разговор Распутина с кем-то. «В ней, похоже, это отрава. А как она попала к ней?» — послышался еще один голос. «Из этой стекляшки? Хм, отрава». Мне было тяжеловато воспринимать одновременно разговор двух мужчин в моей голове и смотреть на Верескину, которая говорила со мной. Я не слышал лейтенанта-устранителей, ибо пытался докричаться до Распутина. «Гребаный Эльдар», — рычал Семен Семенович. «Срочно целителя сюда! Срочно, Максим! Семен!» — взревел я. «Услышьте меня уже, а! Мой человек уже едет к вам! Как приедет, впустите его к Кате, и он поможет ей! Слышите меня?» «Да хрена с два он меня слышал!» Я мотнул головой, посмотрел на Тамару и со словами «Не сейчас, Тамара!» быстрым шагом направился к южной части забора. Щелкнул пальцами, запуская грузовик, в котором сидел Илья, и приказал уже ему по громкой связи внутри салона машины. «Сейчас же», — мой голос дублировался в колонках грузовика, — «на всех парах мчи в резиденцию Распутиных, в навигатор я тебе вбил путь в объезд пробок. В рюкзаке, который я просил тебя взять, лежит небольшая штучка, похожая на камень со штырем. Его ты должен держать перед Катей Распутиной. Понял?» «Да понять-то понял». Илья охренел от такой связи. «Но с големами что делать? Ты же сам говоришь», — начал рассуждать он, — «что ехать к Распутиным я, на грузовике, и меня явно будут досматривать. А ведь он прав. Големы тебе тоже нужны», — продолжил он. «Тут это, дилемма, получается. Сейчас решу». Я повертел головой в разные стороны и присмотрел Илье кое-что. В 20 метрах от грузовика через дорогу у частного банка был припаркован новенький Тигисла в розовой расцветке. Яркий и дорогущий, в общем. А самое главное, да нельзя напичканный электроникой. Стрелка по моей команде проникла в машину и быстро предоставила мне доступ к управлению автомобилем. Встроенный автопилот автомобиля включился, и машина сама по себе поехала к грузовику. Приветливо мигнула фарами и открыла двери. «Садись, шеф». Это, — голос Ильи был восторженным. «Это же, садись». Я даже у забора слышал свой голос в динамиках грузовика. «Сейчас же». Когда водитель захлопнул за собой дверь новенькой, навороченной машины, Мне на миг показалось, словно я где-то уже видел эту машину, но не придал этому значения. Затем попытался докричаться до Семена Семеновича, и с пятого раза мне удалось. Он не особо поверил в то, что я могу помочь ему, но отказываться не стал. Я вернулся к трансформаторной будке в тот момент, когда по небу уже начали проскальзывать молнии. Стало душновато, но не от того, что Быков яростно жестикулировал и что-то доказывал Митюшкину. Гроза вот-вот должна была начаться. Так, ладно, я попытался отвести от себя все негативные мысли. Илья должен успеть, и даже если у Кати уже начался некроз тканей, то будет целитель. Он поможет с этим справиться. Главное, чтобы Илья сделал все так, как я сказал, и я уберу эту чуму из тела Распутиной. Надо готовиться. Когда я посмотрел на Верескину, а та в свою очередь покрутила пальцем у виска после ухмылки Егора, ударила первая молния, а затем все началось. До моего слуха донесся рев твари поблизости, и я был готов к тому, чтобы активировать лазерный громоотвод. Я не соврал тогда взводному об японцах. Азиаты действительно использовали этот шпиль как маяк, но я доработал его на уровне магического тока. И по итогу, лазерный филамент создавался путем отправки коротких и интенсивных импульсов в среду, как бы посылая сигнал. Место, куда подавались импульсы, были грозовые облака. К слову, это воздействие ионизирует молекулы воздуха, в результате чего образуется узкий столб плазмы. Окружающий его газ начинает перегреваться и отталкивается во всех направлениях. Создается, что-то вроде канала электрически заряженного воздуха, отличающегося меньшей плотностью и сопротивлением. Это идеальный спусковой крючок для удара молнии. В моем прежнем мире эта наработка была отточена до идеала. У моего центрального замка, который находился на восточном континенте Хех, вот вспомнил-то. В общем, у меня было 11 шпилей на 10 гектарах земли. Каждый, во время грозового шторма, приносил мне котлы в нужные места. Ловушки, установленные в земле, активизировались, и твари, которые появлялись, мигом погибали. Здесь, в этом мире, я рано или поздно сделаю то же самое, как только разберусь с местными кристаллическими платами. В имениях Бурундуковых открылись котлы, донесся до меня голос из рации на поясе Егора. Гвардейцы доложили. Понял, а что по пустырям? Имперские устранители на подмоге, плюс частники, у вас как дела, а у нас, только было протянул Егор, но небо озарила вспышка. Первая молния попалась на мой лазерный крючок. У меня получилось. В этот же миг я услышал рассерженный женский голос, приложил руку к лицу и пробормотал: из всех, мать его, Тегисла, почему именно ее? Из дверей банка неподалеку вышла женщина с очень громким голосом и с очень недовольным лицом. Я его не видел, конечно, в данный момент, но прекрасно помнил. «Где моя ласточка?» – истерила звонко баронесса Фиткина. «А ну, прислуга!» Я повернул голову, прищурился, но никого не увидел, и сугубо ради любопытства подключился к камере банка, рядом с которым стояла до этого машина. Фиткина жестикулировала так, словно пыталась влететь, а самый обычный инкассатор, которого она приняла за прислугу, виновато почесал затылок, словно он был причиной угона тачки. «Немедленно найдите мою машину!» – кричала она. «Эй, прислуга!» Мужик заулыбался и покачал головой. «А ты что это улыбаешься? Я баронесса Фиткина, между прочим. Подпольное казино «Три топора». Млицкий род этого казино». Тарас сильно психанул, ударил игровой автомат, а затем швырнул в стену Алтику тройку, тем самым привлек внимание охранника. Эта гребаная обезьяна не поймала банан. Уважаемый, смуглый мужчина, обладающий белоснежными зубами и грудой мышц, подошел к Тарасу и очень настойчиво усадил обратно на стул. «Пожалуйста, держите себя в руках, да пошел ты в очко, черножопый!» Парировал Тарас. «Ты хоть представляешь, кто я такой?» Вышибало поджал губы, покивал головой, но сразу бить Тараса не стал. Ведь таких игроков в подпольном казино «Три топора» было хоть отбавляй. И как показывал опыт, они все равно приходили и приносили деньги. Но вот слово «черножопый» слишком сильно оскорбило его. Другие клиенты смотрели на Тараса с осуждением, мол, некрасиво он сказал. Уважаемый, вышибало сдержал в себе позыв разбить голову неадекватному клиенту об автомат. Пожалуйста, выдохните. А то что, чертило? Тарас тут же вскочил со стула и зашел за игровое устройство. От греха подальше. Понаберут чернушку, а потом русскому вас. Это было его последнее слово в этом заведении. Стул чудесным образом приземлился ему прямо в морду, а затем бесчувственного Тараса вышибало потащил на выход, выкинул на улицу, так еще и плюнул вслед. Тарас открыл глаза через некоторое время, когда капли дождя слишком сильно били его по новым синякам на лице. Быстро моргая и вытирая морду, он встал, закряхтел и перевалился на бок. Ног не чувствовал, болело все или не все. Ох ты ж твою мать! В его глазах был неописуемый ужас от увиденного. А ну, пошла вон! Крокодилу, к слову, было плевать. Устранители, которые все это время были здесь и сражались с другими жеманоидами, даже спасти человека не успели. Им только и оставалось, что развести руки в разные стороны. Так и помер Тарас, баронесса Фиткина. Когда Фиткина увидела табличку «Добро пожаловать в Новый Тагил», улыбнулась. Но вот темнеющее небо ей не понравилось. Не из-за образования облаков, нет, а потому, что она смерть как не любила грязь и лужи. Новые туфельки она не хотела пачкать. Ехать некуда по южному шоссе, подпевала песни роскошная женщина. Ей хочется, ей надо, ведь в ней уже рос. Она звонко чихнула, отпустив руль, а затем пришла паника. Она вдруг неожиданно поняла, что отпустила руль во время обгона, и вот на нее мчится встречная фура. Внимание! Раздалось в динамиках ее машины. Зафиксировано бездействие водителя. Машина переходит на автопилот. И в момент, когда Фиткина попыталась ухватиться за руль, он уже сам повернулся, вывернул обратно на свою полосу и, в целом, машина сама собой продолжила путь, словно ничего и не произошло. Никак не привыкну. Она постучала по губам наманикюренными ногтями и вздохнула. Блин, а чего это я раньше не подумала об автопилоте? В ее голове начали строиться теории о том, сколько же она потратила денег на услугу трезвый водитель. Ведь если у машины есть автопилот, на кой черт она вообще кого-либо заказывала, это же столько денег было потрачено впустую. А если меня остановит инспектор, она выключила автопилот и обхватила баранку. Меня лишат прав, ведь, фактически, я буду не за рулем. По приезду в банк закрытия, она сняла наличку, пересчитала, демонстративно слюнявя пальцы, и только сделала шаг в сторону выхода, как автоматические рольставни начали баррикадировать помещение. «Эй, ну нет», – оторопела она. «Не-не-не, внимание», – раздался роботизированный голос из динамиков систем оповещения. «По всему городу объявлен план ковер. Уважаемые жители Нового Тагила, не покидайте свои дома, а ну выпустите меня». Она постучала кулачком в душу охранника. Девушка, усатый и плотный мужчина, покачал головой. «Вы все сами слышали. По иронии судьбы этот же мужик стал свидетелем того, как припаркованная около банка машина взяла и поехала сама по себе. Он даже телефон достал, чтобы это заснять, но вот баронесса Фиткина начала визжать. Раскидав всех вставших на ее пути, баронесса туфелькой разбила кнопку, отвечающую за закрытие дверей. Пролезла через почти закрывающиеся железные ставни и, обуваясь, поспешила за машиной. Тут ее и задержали. Сударыня, приятной внешности, очень молодой устранитель встал на ее пути. «Вы куда побежали? Разве не слышали? План ковер объявили». «Да плевала я», – парировала она. «Моя машина пропала. Это серьезно?» К парочке подошел еще один солдатик, но не серьезнее, чем демоноиды. В подтверждение его слов в железный шкаф неподалеку ударила молния, и появился ветробор. Но и тут магия не закончилась. Тварь тут же пристрелили молнии, вырвавшиеся из экранов. «Вот видите, как тут опасно. Мне плевать», — отрезала она. «Ты хоть знаешь, кто я такая? Я баронесса Фиткина». «Успокойтесь, госпожа Фиткина», — парень не унимался. «И вернитесь внутрь, пожалуйста». Она сопротивлялась. Но этот самый молодой и симпатичный солдатик коснулся ее. По ее телу словно электроразряд прошелся, и в ногах появилась слабость. Затем, сознание немного помутилось, а солдатик, он взял ее на руки и отнес к дверям банка. Аккуратно затолкал обратно в здание и подмигнул ей. «Но, я помню тебя», она не говорила, ибо не была способна говорить от слабости. «Ты тот самый ученик с приема барона Мышкина. Твоя машинка скоро вернется к тебе», сказал тот самый ученик. «Если ты, конечно, была хорошей девочкой, как мы с тобой и договаривались». Первая тварь, которую заманил молнией отвод, сдохла от разряда, который вышел из экрана. «В целом, мой план сработал». Я улыбнулся, радуясь своей работе, и легонько коснулся нежной кожи баронессы. Ее нужно было вернуть обратно, пока она не откинула свои ножки в пасти какого-нибудь демоноида. С помощью электростимуляции мне удалось ослабить ее фигуристое тело, ну а дальше было делом техники. Надо было ее вернуть в банк, ну а потом вернуться обратно на территорию. Когда я перепрыгнул забор и вернулся на территорию больницы, то застал удивленного взводного и Верескину, которые пялились на молнии и отвод. «Георгий, лейтенант Верескина первая отреагировала на мое появление, это работает», — закончил за нее Быков. «Удивительное изобретение», — он повернулся и все равно посмотрел на меня как на рабочего. «А ты сможешь сделать такую штуку еще раз?» — я пожал плечами. «А насколько их хватит, Георгий?» — Верескина поджала губы. «А, слышали о такой вещице, как износ стволов артиллерии?» Я уловил ее кивок и продолжил. Вот и здесь будет такой же принцип. На несколько десятков выстрелов хватит. Ну а дальше придется поработать ручками. Когда еще одна молния была поймана молнией отводом, демоноид, появившийся из котла, тут же умер. Восхищение со стороны устранителей было неописуемым. Они, то есть, устранители, даже оружие достать не успели, когда вся работа уже была завершена. И на мое счастье, поперли люди. Из больницы начали высовываться врачи, которые через щели закрытых рольставнями окон наблюдали за происходящим. Интерес, который проявили гражданские, был мне понятен. Где ты еще увидишь самонаводящуюся систему, которая моментально убивает демоноида? Однако врачи напрочь позабыли про безопасность. Пришлось их загонять обратно. Только этого было мало. Черт, Быков схватил рацию и выслушал команды. Из домов через дорогу, он указал на южную сторону забора. Люди выползать начали. «И зачем?» – удивилась Тамара. Он повернулся ко мне, посмотрел на меня как-то требовательно, что ли. «А всем интересно, что это за установка такая? Вот гражданские и прут со всех щелей. А если оттуда увидит, он показал в противоположную сторону, то вообще завал будет. Там студенческая общага». Тут я ситуацию тут же поправил. Подошел к трансформатору, запустил в него стрелку, а та по силовым линиям дала мне контроль над громкоговорителями в радиусе 200 метров от больницы. Так что в каждом доме, в каждой квартире радио продублировало сигнал о плане, ковер, а также о том, что выходить из дома смертельно опасно, для всех без исключения. Затем я велел устранителям из тех, кого мне доверила Верескина, снять высоковольтные провода со столбов. Зачем? А для того, чтобы увеличить количество ударов по демоноидам, которые будут появляться. Провода нужно было раскидать вокруг экранов, чем устранители и занялись. Разумеется, я их обесточил, дабы никого не шарахнуло магическим током. Но перед тем, как все это выполнить, для вида я покопался в будке, чтобы устранители ничего не заподозрили. «Ты уверен, лейтенант Верескина не отходил от меня ни на шаг, что это сработает?» «А, разумеется, Тамара», — улыбнулся я и подмигнул. «Больше тока богу тока». Она посмотрела на меня с какой-то странной искоркой в глазах, а затем сказала, что чувствует во мне гения, молодого гения, хех. А затем, ну, я взял все на себя. Коротко переговорив с Верескиной, я получил в свое распоряжение нескольких бойцов-устранителей. Почему получил? А все просто, экраны показали себя, и сомнений в моих идеях на данный момент больше не было. Я начал ходить по округе и взламывать машины, на пару с Митюшкиным в то время, как устранители садились в них и парковали в новом месте, у бреши в заборах, устраивали баррикады, так сказать. «Слушай, Гоша», — Митюшкин заговорил со мной после четырех взломов, «а где ты вообще всему этому научился? А, вот твой молнии отвод, эта бомба, так ты еще и тачки ломаешь?» «Не ломаю, а взламываю», — отрезал я. «Да как скажешь», — Герасим посмотрел на устранителя, который сел в машину, и еле слышно спросил. «Слушай, тебе же лейтенант дала только двух человек, эти-то чего помогают?» «Все просто, я открыл очередную машину, мои экраны доказали, что я не хрен с горы, вот и помогают как могут». Молнии тем временем продолжали бить в молнии отвод. Не часто, но все же били. Твари появлялись десятками и все моментально умирали. Ну, почти моментально. Бывали и казусы, когда экран тупо не успел выстрелить, и появившаяся тварь выбегала на территорию больницы. Тут и устранители начали помогать. «О, молнии участились», — риторически подметил я через пару минут. «Скоро и нам придется драться». В целом, меня устраивало то, что не всех тварей успевали убить экраны. Тем более, что их становилось попросту больше, а заряды были, так сказать, ограничены. Но мне было на руку, что устранители начали размещаться вокруг молнии отвода и гасить избежавших быстрой смерти демоноидов. А все потому, что я подключил свою троицу големов. Они занимались тварями вне больницы, за ее территорией, били демоноидов там, где не видели другие люди, и не увидят, хех. Тут такое представление. Выдавая новые команды големам, Я чуть было не сорвался за территорию. Каждый голем имел свой порядковый номер. Первый, второй и третий. Откликались на мои команды они также, согласно присвоенному номеру. И был момент, когда первый доложил о странной длинной твари. Я было решил, что это новый тип, а мне это было нужно и интересно, но все было не так, как мне хотелось. Они наткнулись на угря и завязали его в узелок. Да так, что у того органы внутри лопнули. Но после, они начали отжигать, словно их Илюшка чему-то смог научить за то время, когда он их не боялся. Хах, первый схватил за рога крокодила-демоноида, запрыгнул на него и пришпорил. Тварь, пытаясь сбросить с себя эту железяку, рванула прямо на второго и третьего. Крокодила ждал очень чудесный хиппи-энд. Сила, с которой големы вбивали свои кулаки ему в голову, была запредельной. Любопытно, а как измерить силу их удара? Сколько там тонн? В общем и целом, они сделали из крокодила туфли. Ну, разумеется, когда уже прыгали по телу. Парни развлекались так же, как и Шурупыч. Когда в моей голове раздался звонок, я уже закончил с баррикадами и контролировал големов, наблюдая за молнией, отводом и устранителями. Голос Ильи мне показался взволнованным, но когда я также услышал Семена Семеновича, быстро переключил все внимание на разговор в голове. Короче, шеф, Илья стоял, с его слов, за спиной целителя. Тут херня какая-то, целитель ничего не может сделать. Это очевидно, ответил я. Я же говорил, что делать. Так, не пускают, Илья чихнул. Блин, правду сказал. Дай-ка трубку Семену Семеновичу. Мой приказ Илюшка сразу выполнить не мог. Слишком уж сильно суетился глава рода и тем самым тянул время, которое было в обрез. Когда все же он взял трубку, то поговорить толком не удалось. Он психовал и тупо меня не слышал. Тогда пришлось звонить напрямую ему. Значит так, я говорил громко и четко. Вы слушайте меня, и я спасу ее. Семен Семенович замолк. Дайте Илье положить на грудь коти камень, который он принес. С его помощью я помогу. Временно. Что значит временно? А то и значит, Семен Семенович, я вздохнул и принялся объяснять. Как вы сами уже знаете и как вам, скорее всего, сказал целитель, в теле вашей дочери находится чумный ток. Я могу его вытащить на расстоянии, но это будет временным решением. Мне нужно будет приехать, чтобы закончить эту работу, но времени будет предостаточно, чтобы целитель подлечил ее клетки и исправил ткани, которые уже подвержены некрозу. Что мне нужно сделать для этого? Распутин явно был в отчаянии. Георгий, скажи, дайте Илье сделать то, что я попросил. Я действительно не мог вытянуть весь чумный ток на расстоянии. Все дело было в том, что эта смертоносная хреномуть заражает энергетическое поле человека и размножается в нем. Нужно более глубокое лечение, а с помощью модуля такого не сделать. Нужен прямой контакт, личный. Получается, прошептал Семен Семенович мне в трубку. Она больше не зеленеет. Блин, вот не болтал бы, а. Одно дело контролировать ток, который сам же и выпустил, или чужой, перед собой. А другое дело делать это на ощупь, почти что вслепую. Я закрыл глаза и продолжил. Давай, солнышко, иди к папочке. Через 3 минуты удаленной работы, частично, я поглотил чумный ток. Судя по реакциям целителя, которого я слышал так же хорошо, как и Распутина, все начало получаться. Он начал заживлять ткани и приводить девушку в некое подобие бодрствования. Закончив с Распутиными, я включился в происходящее здесь, прямо сейчас, перед моими глазами. Твари внутри кольца экранов дохли как мухи. Техника работала безошибочно и жарила клиентов с другого мира как в последний раз. Только и демоноиды появлялись не особо сильные. Так, ветроборы да кабанчики. Големы в это время устроили настоящий забив. Пинками разбивали головы ветроборам, хватали за хвосты небольших угрей и устраивали какое-то шоу. Мне казалось, что что-то с их разумом не то. Слишком уж они в издевательской манере занимались разбоем. Твою мать, Митюшкин, как всегда, оказался рядом и был очень занимательным комментатором. И вот, на поле появляется. Из-за вспышек, которые полезли из экранов, нам было непонятно, кто прибыл в наш мир. Но явно, это было что-то большое и, сволочь опасная. «Чтоб меня зайцы драли», – прошептал Герасим, хватаясь за голову. «Это же, о, медвежуть», – прокомментировал я существо. «Сейчас кто-то огребет, и надеюсь, это будут не устранители». Белая шкура 5-метрового великана не то чтобы с легкостью выдержала удары молнии с экранов, но все же выдержала. Тем самым уберегла демоноида от верной смерти. В местах, куда били молнии от моего устройства, белая шерсть почернела, даже задымилась, но тем не менее, медвежуд чувствовал себя очень даже хорошо. Выпрыгнул из смертоносного кольца, махнул лапой и сбил трех сержантов, которые стояли и пялились на монстра с открытыми ртами. Если бы они были без стихийных доспехов, то точно бы погибли. Но благо, что лейтенант Верескина занималась своими людьми. Хоть они и зевали, но были защищены. О, а вот еще клиенты. Митюшкин как-то кровожадно усмехнулся. Хех, сейчас будет мясо. Огромный демоноид взял весь удар на себя, и после следующих пришедших молний появились и другие твари, которых мои экраны тупо не успевали убивать. Мы стали счастливыми обладателями пяти крупных противников, среди которых был самый большой, медведь, а еще три крокодила и длинный угорь. Устранители, сосредоточив огонь, пытались уничтожить медвежутя, но тот был слишком силен и слишком бронирован. Не получалось. Тут включился уже я. Перенаправил четыре экрана, чтобы они поджарили угря, а сам же направился к танку, подключаясь к его громопушке. Защита, которая была в системе танка, легко поддалась моему взлому. Все же, не было в этом мире вещи, которую я бы не сломал. Бык. А затем, буга-га-га-га, я забрался на танк, выпуская стрелку в землю. Больше тока богу тока. Экраны начали хреначить с новой силой. Я подзарядил их с помощью трансформатора и силовой жилы под ним, который тут же лишил света небольшой микрорайон неподалеку. Молнии за 2 секунды обратили тела четырех демоноидов в прах, а медведю начали жарить задницу. Кыс-кыс-кыс, я вытянул перед собой руку и щелчком пальцев бабахнул молнией медведя по бубенцам, когда тот встал на задние лапы и взревел. «Иди сюда, масенький, я тебя набью опилками и поставлю в гостиную. Сегодня я точно убью больше 5 демоноидов». Хех, своими ручками, не считая экранов, так что до выпуска осталось фиг да нифига. В следующий миг танк пальнул из своей громопушки, а я подкрутил результаты этого поединка, не стрелял больше из пушки, а палил своими молниями. Тем более, что от защиты медвежути ничего не осталось. Экраны жарили ему задницу, я жарил ему морду, и вот-вот это мясо станет моей добычей. Быков, а как танк выстрелил без танкиста? Он повернул голову к Верескиной, после того, как выпустил новый снаряд из своего громобоя. А, госпожа лейтенант, не знаю, пожала та плечами. А чего это? Она повернулась, посмотрела на Георгия и раскрыла широко рот, чего он желает. Быков также, как и Тамара, оторопел. Ладно, танк сам по себе палит, но раскатный совсем охренел. Значит, я тут собираюсь учить его убивать демоноидов. Тамара в этот момент одобрительно хмыкнула. А он тут какими-то телевизорами, или как эта хрень называется, медвежуть огоняет. Так еще и ржет, сопляк.